тому моменту, когда его такси, обогнув Трафальгарскую площадь, уткнулось в дорожную пробку на Стрэнде, он уже опаздывал на полтора часа с лишним. Прошло 5 минут. Никакого продвижения. Он вдруг понял, что последние 4 часа все его мысли вертелись исключительно вокруг задержки и собственного раздражения. Но сейчас это безвылазное сидение в неподвижном автомобиле стало для него поистине невыносимым. Он просунул 20-фунтовую бумажку в щель шоферу, отделенному от него перегородкой, вылез из машины вместе со своим багажом и покатил его в сторону отеля «Совой». Пешком он может опоздать еще больше, но ему было легче уже от того, что он действует как человек, который спешит, а не просто думает о том, что спешит. К тому же тащиться с грузом, лавируя среди пешеходов и обгоняя их, это та разминка, о какой он мечтал не один год. Растрепанный, с перекошенным узлом пурпурно-красного галстука, в дорогом неглажном шерстяном костюме и пальто, слишком жарком для нынешней английской зимы, кривобоко продвигаясь вперед, когда одна нога бодро шагала, другая неуклюже подволакивалась, он прыгал кузнечиком по Стрэнду, этакий жирный мальчик с пружинной ходулей. Через минуту его напугал кинжальный укол в груди. Где-то в самом низу левого легкого. Меж забытых, редко посещаемых альвеол, и он сбавил шаг. Не стоит жертвовать жизнью ради собрания, каким бы важным оно ни было. Машины снова задвигались, и его освободившееся такси проехало мимо, пока он телепался к отелю. В холле его поджидали 2 организатора конференции. Молодой забрал у него чемодан, а старик в блейзере с посмертной маской вместо лица в пигментных пятнах, тяжело опиравшийся на трость, показал на свои часы и повел его вверх по лестнице. «Все хорошо», — проскрипел старикан, с усилием вытаскивая свое тело из роскошного отельного гравитационного поля. «Мы переиграли порядок выступлений. Ваша речь через 5 минут». Берт выслушал его не без удовольствия. Чувствуя себя рядом с ним моложавым и неприступным. Было приятно ступать по толстому ковру, и боль в груди прошла. Еще один официальный представитель, более молодой, но рангом повыше, по виду индус, распахнул перед ним легкие двустворчатые двери, за которыми их встретила разноголосица чайного перерыва. После ритуальных вежливостей «Огромная честь, спасибо вам, мы вас так ждали. Насчет опознания можете не волноваться». Этот молодой человек, Салил, чье имя Бирд запомнил во время обмена мейлами, рассказал ему о том, какая его ждет аудитория. Корпоративная публика, госслужащие, несколько университетских ученых и никаких журналистов. Но Бирд слушал вполуха. Его взгляд, скользнув поверх плеча молодого человека в темном костюме, обшаривал холл с гомонящей толпой. На покрытых белыми скатерками столах в обрамлении высоких окон с видом на темнеющую Темзу стояли квадратные фарфоровые тарелки с горкой бутербродов, минимум хлеба, максимум деликатесов, совершенно восхитительные оладьи. Даже с такого расстояния он разглядел толстые розоватые ломтики копченой семги. Вокруг были искусно расставлены блюдечки с ломтиками лимона, этими желтыми ротиками, раскрытыми в завлекающей улыбке. Но на них почему-то никто не обращал внимания. Нельзя сказать, что он хотел есть. Скорее, это была фаза, которую он сам определял как предголод. Иными словами, он представил себе, как будет приятно через какой-нибудь час положить несколько таких бутербродиков себе на тарелку и жевать их, поглядывая на реку. А еще какое разочарование он испытает, если закуски унесут раньше времени, как только закончится перерыв. А это наверняка произойдет, когда придет его черед выступать. Лучше перестраховаться и съесть несколько бутербродов прямо сейчас. А Салил продолжал вводить его в курс дела. Это консервативная публика, корпоративные инвесторы. Не ученые, так что желательно не слишком вдаваться в технические детали. Разворотом плеча Бир дал понять о своем желании распорядителю, человеку, несомненно, тонкому и сметливому, и тот, протягивая ему белый конверт, воскликнул: «Вам обязательно надо подкрепиться, а это ваше вознаграждение». Через минуту Бер держал в руке тарелку, а на ней мясистые куски копченой семги с укропом и молотым черным перцем, проложенные тонкими ломтиками белого хлеба, 9 увесистых тарталеток. Число лишь потенциально опасное, поскольку он не обязан был смести всю партию, но он смел. И довольно быстро. Хотя и без большого удовольствия. И даже не вспомнив о реке. Поскольку какой-то тихий заика вознамерился рассказать ему о том, как сын сдавал экзамен по физике, а потом ему представился высокий, сутулый мужчина с торчащей рыжей бородкой и неправдоподобно широко расставленными огромными глазами, в которых читалось обвинение. Джереми Меллон специализировался на городских проблемах и городском фольклоре. Берт, к тому времени приступивший к 6-му бутерброду, задал напрашивавшийся вопрос: что привело Меллона сюда? «Вообще-то меня интересуют повествовательные формы, порожденные климатологией. Это такой эпос, за которым стоит миллион авторов». У Берда его слова сразу вызвали недоверие. Рассуждение в духе Нэнси Темпл. Юрист аудиторской фирмы Андерсон, замешанный в скандале с крупными финансовыми махинациями американской компании Enron, во время расследования отдала команду уничтожить важные документы. Люди, разглагольствующие о повествовании, воспринимают реальность словно под хмельком, так что все ее проявления для них имеют одинаковую ценность. Но ему даже не пришлось говорить, как интересно, поскольку народ уже дружно ставил на стол тарелки и стаканчики и спешил занять свои места, а старик с тростью делал ему гримасы и снова постукивал пальцем по циферблату, и времени осталось только на то, чтобы избавиться от тарелки с 3 последними тарталетками. Берда провели на специально воздвигнутую сцену и посадили на оранжевый пластиковый стул за вазоном с тошнотворными красными и желтыми тюльпанами. Он старался на них не глядеть. Все происходящее казалось нереальным. Перед ним пологим полукругом сидели 2 сотни человек. Столько розовых лиц. Какой-то абсурд. Говорок отзывался в зале эхом. Отель «Совой» тихо качался, как на волнах, словно соскользнул в реку, и его подхватил прилив. Он не удержал зевоту и только сумел ее замаскировать за счет напрягшихся ноздрей. Признаться, его слегка подташнивало. И когда одышливый техник с крапчатой кожей и тяжелым запахом изо рта, то ли из-за гнилого зуба, то ли по причине воспаленных десен, наклонился к самому его лицу, чтобы прикрепить к лацкану микрофон, лучше от этого не стало. Пока Бирд сидел нога на ногу с дежурной застывшей полуулыбкой, делая вид, что слушает велеречивое, пересахаренное вступительное слово Салила, и еще в большей степени потом, когда он, наконец, встал под равнодушные аплодисменты и занял место на трибуне, вцепившись в края обеими руками, он испытывал маслянистую тошноту от какой-то монструозной морской гнили, принесенной приливом из застойного устья и вот уже разлагавшейся у него в желудке с выходом газов, от которых помутилось его дыхание, его слова, а теперь и мысли. «Планета больна!» Начал он неожиданно для самого себя. Аудитория встретила это стоном и ропотом. «Дескать, приехали». Менеджеры пенсионных фондов предпочитали более нюансированные формулировки. Но что касается Берда, то сказанное вслух слово «больна» принесло ему мгновенное облегчение, как если бы он на самом деле стравил. Лечение пациента не терпит отлагательств и обойдется недешево. Возможно, до 2% общего ВВП и гораздо больше, если дело затянется. Я убежден, и поэтому стою перед вами, что те, кто желает помочь с терапией, кто готов участвовать в процессе и вложиться, заработают очень большие деньги, сумасшедшие деньги. На кону стоит новая промышленная революция. На кону стоит новая промышленная революция. Это ваш шанс. Уголь, а затем нефть создали нашу цивилизацию. Эти великолепные ресурсы вытащили нас, сотни миллионов людей, из интеллектуальной темницы деревенского прозябания. Освобождение от повседневной рутины вкупе с нашей природной любознательностью за какие-то 200 лет привели к ускоренному росту наших базовых знаний. Процесс начался в Европе и Соединенных Штатах. На наших глазах распространился в разных регионах Азии. Теперь добавились Индия, Китай и Южная Америка. На очереди Африка. Наши всевозможные проблемы и конфликты заслонили очевидный факт. Мы сами не отдаем себе отчета в том, насколько все для нас успешно сложилось. Так что нам следует себя поздравить с собственной изобретательностью. Мы оказались весьма сообразительными обезьянами. Но мотором нашей промышленной революции была дешевая доступная энергия. Без нее мы бы топтались на месте. Смотрите, как классно. Литр бензина — это, грубо говоря, 13 киловатт-часов электроэнергии. Лучше некуда. А мы хотим заменить бензин. Какие варианты? Самые лучшие аккумуляторы дают около 300 ватт-часов на килограмм. Таков масштаб проблемы. 13 тысяч против 300. Несопоставимо. Но, к сожалению, выбирать нам не приходится. Мы должны найти быструю замену бензину по трем убедительным причинам. Первая и простейшая — нефть заканчивается. Никто точно не знает, когда, но все согласны с тем, что мы достигнем пика добычи в ближайшие 5-15 лет. После чего добыча пойдет на спад, в то время как потребность в энергии будет только увеличиваться в связи с ростом народонаселения и возрастающими стандартами жизни. Вторая. Многие нефтедобывающие регионы являются политически нестабильными, и мы не можем себе позволить зависеть от них. Третье и главное. Полезные ископаемые, сгорая, выбрасывают в атмосферу углекислый и другие газы, и неуклонно нагревают нашу планету, а последствия этого мы только начинаем понимать. Но на помощь приходит фундаментальная наука. Либо мы сбавляем обороты, а потом и вовсе останавливаемся, либо уже наши внуки столкнутся с экономической и гуманитарной катастрофой планетарного масштаба. Отсюда напрашивается центральный вопрос. Огнедышащий вопрос. Как нам сбавить обороты и остановиться, при этом сохраняя цивилизацию и продолжая вытаскивать миллионы из нищеты? Не за счет добродетели, не за счет пополнения контейнера для пустых пластиковых бутылок и понижения градусов в термостате или покупки машины поменьше. Все это лишь оттянет катастрофу на год-другой. Оттяжка сама по себе дело хорошее, но она не решает проблем. Тут одной добродетелью не отделаешься. Добродетель — это слишком пассивно, слишком узко. Добродетель способна мотивировать отдельных людей, но для больших групп общества, цивилизации этой силы недостаточно. Народы не бывают добродетельными, хотя порой они думают иначе. Человечество в массе своей демонстрирует торжество алчности над добродетелью. Поэтому Принимая решение, давайте учитывать обычные движущие мотивы эгоизма. И давайте воздадим должное всему новому, изобретательскому зуду, радостям находок и совместных усилий, удовлетворению от полученных доходов. Нефть и уголь являются энергоносителями. И то же самое в абстрактном смысле можно сказать о деньгах. Поэтому на огнедышащий вопрос, а куда, собственно, должны пойти деньги, ваши деньги, можно ответить так: на доступную и экологически чистую энергию. Представьте, что я стою перед вами 250 лет назад, перед собранием деревенских сквайров и их жен. И, предсказывая грядущую промышленную революцию, советую вам вкладываться в уголь и железо, в паровые машины, в бумагопредельные фабрики, а еще позже в железные дороги. Или, столетия спустя, с изобретением двигателя внутреннего сгорания, я, предвидя растущую важность нефти, уговариваю вас вкладывать деньги в нее. Или еще через столетие в микропроцессоры, персональные компьютеры и интернет со всеми их возможностями. Так вот, дамы и господа, сейчас настал такой момент. Не тешьте себя иллюзией, что мировая экономика и ее фондовые биржи могут существовать отдельно от окружающей среды. Наша планета Земля конечна. У вас в руках цифры. Вам предстоит сделать выбор. Предлагаемый проект должен быть обеспечен надежным топливом, или он провалится. Либо вы, рыночники, окажетесь на высоте положения и попутно обогатитесь, либо вы вместе со всеми пойдете ко дну. Волею судьбы мы все оказались на одной скале. Отсюда вам некуда податься. Он слышал неодобрительный шепоток в разных концах зала. Кажется, возникший на его словах нагревают планету. Тошнота поднималась вверх. Где-то в нем шевелилась непомерно раздутая мерзкая туша. Слушая вступительное слово Салила, он обратил внимание на то, что в середине бархатного занавеса за его спиной есть просвет. То, что нужно для бегства в случае чего. Он умолк. Сделал глубокий вдох и, распрямившись, обвел взглядом аудиторию в надежде выявить инакомыслящих. За многие годы публичных выступлений он успел узнать цену продуманной паузы. Вполне серьезные финансовые институты в Сити поощряли протестную культуру иррационального отрицания физических основ и проверенных временем данных. Ниспровергатели, как и большинство людей, предпочитали делать бизнес по старинке. Они опасались угроз для акционерной стоимости, и в каждом ученом климатологи подозревали своекорыстного дельца, ничем не отличающегося от них самих. Бирд презирал их всем сердцем, как всякий неофит. Втянув легкие воздуха перед тем, как продолжить, он вдруг почувствовал, как по пищеводу поднимается вверх рыбная отрыжка, вроде соленых анчоусов, сдобренных порцией желчи. Он закрыл глаза, переглотнул и зашел с другого боку. Во вчерашней газете я прочел, что через 4 года мы будем праздновать 200-летнюю годовщину со дня рождения Чарльза Дарвина и 150 лет со дня выхода первого издания «Происхождение видов». Торжества наверняка заслонят работу другого великого викторианского ученого-ирландца Джона Тиндаля, который приступил к серьезному изучению атмосферы в том же 1859 году. Одним из его научных интересов был свет, почему я испытываю к нему родственные чувства. Он первым высказал мысль, что именно рассеяние света в атмосфере делает небо голубым, и он первым описал и объяснил парниковый эффект. Он создал экспериментальное оборудование, продемонстрировавшее, как водяные испарения, углекислый и другие газы препятствует возврату полученного нами солнечного тепла обратно в атмосферу и таким образом делают жизнь на Земле возможной. Уберите это газовое покрывало, и я цитирую его знаменитое высказывание. Берт достал карточку из нагрудного кармана пиджака и прочел вслух. «Вы, без сомнения, уничтожите всякое растение, погибающее при минусовой температуре. Тепло наших садов и полей выплеснется, невостребованное в окружающее пространство, и солнце взойдет над островом в железных тисках мороза». К началу 20-го столетия кое-кто уже понимал, что индустриальная цивилизация загрязняет атмосферу углекислым газом. В последующие годы пришло ясное понимание того, как молекула этого газа поглощает и удерживает длинные волны солнечного света и улавливает тепло. Чем больше углекислого газа, тем теплее планета. В 60-х беспилотный спутник показал, что атмосфера нашей соседки Венеры на 95% состоит из углекислого газа. И температура на поверхности планеты выше 460 градусов. При ней уже плавится цинк. Если бы не парниковый эффект, температура на Венере не сильно отличалась бы от земной. 50 лет назад мы ежегодно выбрасывали в атмосферу 13 миллиардов тонн углекислого газа. Сегодня эта цифра возросла почти вдвое. Прошло более 25 лет с тех пор, как ученые впервые предупредили американское правительство об антропогенных климатических изменениях. В течение последующих 15 лет межправительственная группа экспертов по изменению климата представила 3 доклада о необходимости безотлагательных мер. Прошлогодний экспертный обзор печати, тысячи научных работ по этой теме не показал ни одной оценки, которая бы сходилась с общепринятой позицией. Забудьте про солнечные пятна и Тунгусский метеорит. Забудьте про нефтяных лоббистов с их мозговыми центрами и прикормленными журналистами, делающими вид, подобно табачному лобби, что существует оборотная сторона медали, что ученые по этому поводу разделились на 2 лагеря. Наука — вещь достаточно простая, односторонняя и не ведающая сомнений. Дамы и господа, вопрос обсуждался и анализировался на протяжении 150 лет, ровно столько, сколько существует в печатном виде происхождение видов Дарвина. И с ним все так же ясно, как с естественным отбором. Нам известны механизмы, а изученные нами цифры говорят сами за себя. Земля нагревается, и мы знаем, почему. Нет никакой научной полемики, только очевидные факты. Это может вас опечалить или напугать, а может помочь вам твердо определиться и обдумать ваш следующий шаг. Снова накатила тошнота, грозя конфузом. Его прошиб холодный пот. Тело ломило, спина сгибалась. Чтобы отвлечься, надо говорить. И говорить быстро. Когда за тобой гонится, остается одно — бежать. «Итак», — сказал он, проталкивая слово сквозь клейкую мембрану в горле, — «с вашего позволения, несколько советов. По моим данным, компании, которые вы здесь представляете, суммарно могут инвестировать порядка 400 миллиардов долларов. Для глобальных рынков наступили золотые деньки. Порой даже кажется, что эта гулянка никогда не закончится. Но вы могли не обратить внимания на один сектор экономики, опережающий все прочие и демонстрирующий двукратный прирост каждые 2 года. Или обратили и скользнули взглядом дальше. Недостаточно солидно. Приходящая мода, возможно, решили вы. Слишком много в это дело втянуто плутократов из Стэнфорда, бывших хипарей. А как насчет British Petroleum, General Electric, Sharp, Mitsubishi? Возобновляемая энергия? Революция началась. Бизнес обещает быть даже более прибыльным, чем угольный или нефтяной, так как объемы мировой экономики увеличились многократно, а перемены происходят быстрее. Люди сделают себе колоссальные состояния. Дух предприимчивости и изобретательности, а главное духовного роста, всколыхнул отрасль. Уже тысяча малоизвестных компаний разрабатывает новые технологии. Ученые, инженеры, конструкторы устремились в этот сектор. В патентных бюро и в сетях поставщиков выстраиваются очереди. Мы окунулись в океан сбывающихся грез, реальных мечтаний о производстве водорода из водорослей, авиационного топлива из генетически модифицированных микробов, электричества из солнечного света, ветра, приливов, волн, целлюлозы, бытовых отходов, о заборе двуокиси углерода из воздуха и превращении его в топливо, о копировании тайной жизни растений. Инопланетянин, высадившись на нашей планете и увидев, что она буквально купается в солнечном свете, будет поражен, когда узнает, что мы пережили энергетический кризис и чуть сами себя не отравили, сжигая полезные ископаемые и вырабатывая плутоний. Представьте, что мы встретили человека на опушке леса во время ливня. Человек умирает от жажды. В руке у него топор, и он валит дерево, чтобы напиться соком. Каждое дерево — несколько глотков. Вокруг него полный разор. Мертвые деревья, умолкли птицы. И он знает, что лес погибает. Почему бы ему не запрокинуть голову и не напиться? Потому что он рубит лес сознанием дела. Он всегда так поступал. Потому что к тем, кто призывает пить дождевую воду, он относится с подозрением. Этот дождь — солнечный свет. Мощная энергия заливает нашу планету, влияя на климат и саму жизнь. Она обрушивается на нас сплошным потоком. Благодатный фотоновый дождь. Фотон, столкнувшись с полупроводником, высвобождает электрон, и вот вам электричество, так просто, из солнечного луча. Фотоэлектрическая энергетика. Эйнштейн описал этот феномен и получил Нобелевскую премию. Если бы я верил в Бога, я бы сказал, что это его величайший подарок человечеству. Но поскольку я не верю, то скажу: да здравствуют законы физики. Солнечного света, падающего на Землю, меньше, чем за час, достаточно для удовлетворения годовых потребностей всего человечества. Малая часть раскаленных пустынь могла бы обеспечить энергией нашу цивилизацию. У солнечного света нет владельцев. Его нельзя приватизировать или национализировать. Скоро все будут снимать этот урожай с крыш домов, с парусов шхун, с детских рюкзаков.